дождь по стеклу целый день стучит с мокрых крыш через край. Льет вода. Дождь пеленой за стеной висит, и в потоках дождя я рисую тебя. Серый дождь по крышам стучит, серый дождь барабанит в окно, серый дождь хрипит в дырявой трубе. Серый дождь куда-то зовет, только там уже нет никого. Серый дождь как будто поет обо мне. Скажи, что у вас тоже дождь, что ты одна так хочешь прижаться ко мне. Ты помолчи, я пойму все, и ты все поймешь, что в промокшую ночь шепчет нам. Крышам стучит, серый дождь барабанит в окно, серый дождь хрипит в дырявой трубе. Серый дождь куда-то зовет, только там уже нет никого. Серый дождь как будто поет обо мне. Как будто поет обо мне.